Нуэнен, 1884. Случилось, Тео, нечто такое, о чем большинство здесь не должно ничего ни знать, ни догадываться. Молчи ты, как могила! Однако это ужасно. Чтобы сказать тебе все, мне пришлось бы написать целую книгу. Я этого не могу. Фрейлин Икс отравилась в припадке отчаяния после того, как она имела со своей семьей разговор, во время которого говорили дурно о ней и обо мне. Она до того вышла из себя, что совершила это, по-моему, в момент решительного душевного расстройства. Тео, я уже спрашивал раз совета у врача вследствие некоторых явлений, которые у нее были, с глазу на глаз. За 3 дня до того я предупреждал ее брата относительно того, что опасаюсь, как бы она не получила нервной болезни, ибо ее семья, по моему мнению, поступает особенно неосторожно, говоря с ней в такой форме, как она это делает. И однако все это не помогло, ибо люди хотели заставить меня прождать 2 года, и так как я решительно не захотел на это пойти, то и сказал им, что если речь идет о женитьбе, это должно произойти быстро или же не произойти совсем. Тео, ты читал «Мадам Бовари». Помнишь ли ты первую мадам Бовари, умершую от нервного припадка? Нечто подобное было и здесь, только сложнее, так как она приняла яд. Она часто говорила мне, когда мы спокойно гуляли или при других оказиях, мне хотелось бы умереть. Но я никогда не обращал на это внимания. И вот утром она падает на пол. Я подумал, что это только небольшая слабость, но ей становилось все хуже и хуже. В конце концов, ты понимаешь, она приняла стрихнин, однако доза была слишком мала, и тогда, возможно, она приняла, чтобы оглушить себя, еще хлороформу или лаудану, что, однако, оказалось противоядием. Она теперь в хороших руках, но ты понимаешь, как я подавлен этими событиями. К счастью, яд в данную минуту уже не действует. Что это за мировоззрение, что это за религия, исповедуемая приличными людьми? Ведь это уже, по-моему, абсурдная вещь, обращающая мир в какой-то сумасшедший дом, извращающая его. О, этот мистицизм!